Очередная мутная информация. Ну, в принципе, мне и не говорили, что хода нет. В конце концов, должна же у командования отряда быть тайна. А неизвестный выход из лагеря относится к важным секретам. Постепенно спускаясь вниз, внимательно исследую склон со всем прилежанием следопыта. Попадаются следы. Старые, потерявшие форму, но по ним видно, люди тут ходили. Окончательное подтверждение нахожу почти у основания горы. Еще одна расщелина. Через нее, чтобы не обходить, прыгали в самом узком месте. Площадки у края набиты. Прохожу влево, затем вправо. Да, в стороны трещина только расширяется. Слева, на глубине пары метров, куча промытых дождями и талой водой камней. Один приглянулся для заточки ножей, но без веревки не слезть. Кстати, откуда тут камни? Снова возвращаюсь к запасному выходу, исследую траншею. Ага, была уходящая влево к грунтовке короткая стенка для защиты от пуль. Непонятно. Глянув на часы, махнул рукой. Разберусь позже, пора назад. На обратном пути подобрал таки подходящую каменюку. Очередное обжигающее вливание в кустах, и вот, уже полный сил и бодрости, заканчиваю доводку лезвий. Металл, кстати, очень неплохой. Потом помучился с тугой резиной, но макеты вырезал и также оснастил петлями. Теперь кобура. Приложив револьвер, вырезаю из седельной кожи заготовку, прошиваю, подгоняю ремешки. Проба. Как моя в Сити, что осталось в живой изгороди у дома Елены? Хорошо, теперь есть чем удобно бегать. Как переделать штатную? Уже минут через 40 тренируюсь в выхватывании револьвера из кардинально перешитой кобуры. То, что надо. Ковбой ковбоем. Замечательно. Отношу инструмент и неизрасходованный материал к себе. Пригодится. Собираю ножи и макеты, иду в штаб. Соратник Олег, к вам соратник-сержант. Слушаюсь, проходите, соратник. Так, караульные меня уже называют на вы. Расту. «О, сержант, ты вовремя. Корректируем график проверки караула и развода на посты. Подходи, изучай». Оказывается, в караулах тут только смены часовых. Обязанности разводящего и проверки по очереди выполняют командование отряда. Днем бойцы меняются сами, а с 12 ночи и до 6 утра разводим мы. В промежутках проверяем посты. Как тебе такая схема? Ну, вполне продуманная, Олег. Ночь обычно делили пополам. Я с Сергеем. Петр с отцом Вениамином. Тебе какую половину? Вторую, утреннюю. Хорошо. Тогда этой ночью меняешь Петра. С 3 часов проверяешь караульное помещение. Каждые полчаса посты. Смена часовых в 4 утра и в 6. Пароль начало, отзыв народ. Ясно. Ножи, смотрю, готовы. Молодец. Да, Олег. Когда следующее занятие? Завтра, после обеда. Думаю, ты встретишь знакомых. Помнишь, на перевале был пост военных? Так вот, его сняли. Всплыли противозаконные действия солдат. И не только этих, кстати. Вообще, у многих военных империй сейчас большие неприятности. К чему информация? Опять проверяется моя реакция? На что? Олег продолжает. Перевал открыт, теперь обучение доступно и для других бойцов нашего отряда. Плохо, что не получается собирать большие группы. Но хорошо, что мы все-таки ведем обучение. Как твой поиск? Нашел подходящую расщелину, и недалеко. Можно вывалить ненужное и испорченное имущество, потом заложить сверху камнями. Так и поступим. Завтра после завтрака нормально? Конечно, Олег. Возьмешь ребят с кухни. Ты, Петр, отец Вениамин, до 11:30, чтобы нам без обеда не остаться. Сколько вынесете, столько и хорошо. Главное, не надорвитесь и по склону идите, осторожно. Ну, я Петра проинструктирую. Понятно. Сержант, смотрю на твою кобуру. Талантливый ты парень. Но револьвер надежно держится? Конечно, Олег. Вот фиксирующий ремешок. Да, здорово. Нам переделаешь? Не вопрос. Могу заняться после ужина. Сержант, после ужина время отдыха. Давай отправим обучаемых и займешься. Открывается внутренняя дверь. Выходит Сергей. Ужинать собираетесь, соратники? Это всегда была моя любимая команда в армии, командир. После ужина и душа иду к врачу на процедуры. Опа! Похоже, тут кого-то планируют совращать. Светлана попользовалась косметикой, поэтому просто неотразима. Занимается раной, а меня обдает волнующий аромат духов. Честно скажу, очень волнующий. Какие-то знакомые нотки, что-то ассоциативно напоминающее. Девушка выпрямляется, ее лицо совсем близко. Загадочная полуулыбка, в глазах дразнящий вызов. Прохладные пальцы рисуют волны на моей груди. Ты готов к любым нагрузкам, герой? Это я и сам знаю, потому что эротические демоны уже на подходе. Стоп! Где аура? И тут же ассоциативно вспоминаю, что напомнили ее духи. Феромоны. Был в той жизни интересный опыт. Испытал действие на себе. Кстати, и там тоже номер не прошел. Голова покруче головки будет. Похоже, врач играет представление, в котором мне отведена роль клоуна. Наверное, мысли отразились на лице, потому что пальцы девушки чуть дрогнули, и пропало заманчивое выражение лица. Вижу теперь подкрашенную женщину-бойца. Больница технопарка? Что-то слабо верится. Светлана спохватывается. Что ты такой робкий, волк? Зачем тебе это, соратница? Ты не знаешь, зачем мужчина нужен женщине? Мужчина нужен женщине, когда она его хочет. Причем «хочет» — это ключевое слово. Надо продолжать? Ну, и как ты выкрутишься? Черт, у меня активно зашевелились все подозрения. Снова всплыли в памяти непонятки и неувязки. Да, сержант, умеешь ты испортить настроение. Девушка резко разворачивается. Отходит, садится на стул. Поло халата случайно откидывается, открывая стройное бедро. Не все чувства измеряются словами «хочет» и «не хочет». Возможно, куколка, но ты ко мне эротического интереса не испытываешь вообще. Главный вопрос — это медовая ловушка по заданию Олега? Или присутствует личный, особый интерес добиться откровенности у распустившего язык после азартного секса расслабившегося мужика? Светлана еще раз меряет меня взглядом. Иди уж, трусишка. И что? Это нормальная реакция отвергнутой женщины? Невозмутимо киваю, выхожу. Так, надо крепко подумать. А лучше всего думается на откосе.